Глава третья. Потеряв экономические стимулы к существованию, любое общество быстро увядает. Улицы пустеют, небо становится чистым и безжизненно ясным, ни единого дымка, и все вокруг приобретает серый и грязно-коричневый оттенок. Здания не ремонтируются. Осыпаются фасады, оседают каркасы, оконные стекла начинают зиять дырами, похожими на черных морских звезд. Бедные кварталы пустеют первыми. Улицы покрываются выбоинами, даже ямами, везде появляется мусор. Районы побогаче держатся дольше, но в них остаются только очень старые или очень молодые. Старики со своими воспоминаниями, молодые с тоскливыми грезами наяву. На верхних этажах и складах магазинов скапливаются остатки никому не нужных товаров, испуская запахи лака и дерева, заплесневелой одежды и сухой бумаги. Когда Джин была маленькой, Angel City сопротивлялся упадку и медленному умиранию. Поблизости, в серебристом кадеронском небе, маячили три старых вулканических конуса — Эль Примо, Эль Панателло и Эль Темпо. Сланцевые отвалы у их подножий были насыщены длинными кристаллами, обладающими уникальным свойством превращать звуковые колебания в яркие цветные вспышки. В прежние времена по ночам туда частенько ходили шахтеры и полили из ружей, а затем стояли и смотрели, как звук возвращается к ним мерцающей волной света. Былое процветание Angel City было связано с шахтами. В его местности были найдены пригодные для разработки месторождения. Быстро понастроили домов и космопорт со складами и терминалами. Angel City быстро стал закопченным, грязным городом, похожим на тысячи других, но все же обрел индивидуальность. Солнце планеты было маленьким ослепительным бело-голубым диском, а небо — полотном цвета черной жемчужины. Земная растительность отказывалась расти в почве Кадерона. Вместо гераний, фиалок и петуний вокруг белых домов здесь вымахали магадоры, странствующие побеги с трепещущими словно шмели плодами. До горизонта простирались отмели с дрожжевыми массами медвежьих грибов. Затем, одна за другой, потихоньку закрылись шахты, и Angel City начал свой путь к разрушению. Шахтеры оставили город. Падкие на легкие деньги торговые центры закрыли свои двери, с домов в рабочих кварталах облупилась краска. Но в общей картине распада один штрих продолжал поражать воображение — озеро Арканзас. Оно простиралось от Angel City до горизонта, ржаво-зеленая и гладкая, как стол. Его покрывала кора водорослей толщиной в 2 фута, достаточно твердая и прочная для того, чтобы быть способной выдерживать значительный вес. Примерно тогда в голову предприимчивым жителям пришла мысль о земледелии. Они решили пойти по пути Северной Африки, Великих Равнин и Украины. С земли выписали ботаников, которые вывели не только сорт пшеницы, способный процветать на специфической по своему минеральному составу почве Кадерона, но вдобавок акклиматизировали рожь, сахарный тростник, цитрусовые дыни и овощи. Angel City зажил в новой эпохе. Пыхтящее воздушное такси поднялось из космопорта и понеслось над Табачным холмом. Удивление Джин не знало границ. Там, где некогда царили развалы запустения, обнаружились аккуратные фермерские поселения, чистые и явно процветающие. Пилот обернулся в своем кресле. «Куда вас доставить, мисс?» «В отель. Это все еще гостиница Полтона?» «Да, есть такая», — кивнул пилот. «Но появилось еще одно место в Нижнем городе, новое. Санхаус. Там дорого, но шикарно». «Доставьте меня к Полтону», — решила Джин. Она не хотела быть на виду. Пилот вновь обернулся к ней и оценивающе оглядел. «Мне кажется, вы бывали здесь раньше». Джин раздраженно закусила губы. Она надеялась, что ее примут за иностранку, и не хотела, чтобы ее связали с четырьмя трупами, оставшимися здесь 7 лет назад. Она ответила: «Мой отец работал на шахтах и рассказывал мне об Эйнджел-Сити». По всей вероятности, Джин могла быть совершенно спокойной. 7 лет назад 4 смерти стали сенсацией в Эйнджел-Сити на неделю, но все всегда забывается. Их вскоре затмили сотни других убийств. Никто не подумает связать мисс Алису Янг, как она решила назвать себя, с одетым в лохмотья существом с дикими глазами, какой была Джин Парле в возрасте 10 лет. Однако все же следовало быть поосторожней. «Я отправлюсь к Полтону». Гостиница Полтона, длинное ветхое здание с односкатной крышей, стояла на небольшом холме почти на краю города. Здание окружала широкая веранда. Фасад его зарос синей вьющейся лозой. На заре юности Эйнджел-Сити в здании располагалось общежитие для шахтеров. Затем, когда все наладилось, Полтон кое-что перестроил и объявил свое заведение гостиницей. В памяти Джин он сохранился как сгорбленный раздражительный старик, глаза которого, казалось, навечно уткнулись в землю. Он так и не женился, сам делал всю работу и не нанял даже буфетчика. Пилот посадил лодку на утоптанную площадку перед гостиницей и повернулся, чтобы помочь Джин сойти, но девушка уже выпрыгнула на землю. Забыв о намерении вести себя подобно степенной молодой леди, она взбежала на веранду. В углу ее стоял Полтон, еще более сгорбленный и сердитый, чем его образ в памяти Джин. «Итак», — протянул он скрижещущим голосом, — «вы вернулись. Вы зря тратите свое время». Джин ошеломленно уставилась на него. Она открыла рот, силясь что-то сказать, но не нашла слов. «Забирайте свой саквояж и проваливайте отсюда», — сказал Полтон. «Я управляю отелем, а не сумасшедшим домом. Возможно, вам больше подойдет новое заведение в Нижнем городе». «А я стреленный воробей. Меня не проведешь». Джин размышляла. Разумеется, помнить ее старик не мог, ведь прошло 7 лет. Скорее всего, он путает ее с какой-то другой постоялицей. Она заметила на скулах Полтона небольшие искусственные резервуарчики. Сокращая мышцы щек, он мог нагнетать жидкость в глазные яблоки, корректируя фокусировку глаз. Выходит, со зрением у него не все в порядке. «Мистер Полтон, вы принимаете меня за другую», — мягко и рассудительно сказала Джин. «Ничего подобного», — отрезал Полтон, поволчьи оскалившись. «Я прочел ваше имя в гостевой книге. «Мисс Санни Мэттисон, так вы себя назвали. Там еще есть ваши отпечатки пальцев. Они уж точно не соврут». «Это не я!» — воскликнула Джин. «Я Алиса Янг». «Я потратил $400, — пробрюзжал Полтон, — чтобы вставить помпы в свои старые глаза. И теперь вижу как телескоп. Думаете, я ошибаюсь? Прошу вас очистить помещение. Здесь не нужны такие, как вы». Он свирепо глядел на девушку, пока та не развернулась и не направилась назад. Джин пожала плечами и вернулась к кэбу. Старый Полтон окончательно свихнулся, это все знают, сочувственно сказал пилот. В любом случае, Санхаус будет получше. Кэб заскользил вниз по склону холма. Перед ними открылся сначала город, затем озеро Арканзас, непривычно разделенное на участки. Желтые, светлые, темно-зеленые, коричневые и черные. А над ним, подобно театральной декорации, раскинулось стальное небо. Горячая синяя искра солнца клонилась к горизонту, поблескивая на пластиковом экране кэба и в уголках глаз Джин. Девушка всматривалась в знакомый узор города. Центральная площадь с бетонной танцплощадкой, окрашенные в синий цвет здания суда и тюрьмы, таившийся где-то позади них райский бульвар и угловатый коричневый фасад на краю города, таверна «Старый Ацтек», некогда принадлежавшая Джо Парле.